Глава 5. Москва. Татарские послы в Москве. Отношение русских к иностранным послам и вообще к иностранцам. Патриарх Никон и богатый армянин. Торговля англичан. Для утверждения договора между московитами и татарами ежегодно приезжает от татар посол в сопровождении 50 человек, и они остаются в Москве целый год в качестве заложников. Когда приезжает другой посол, первый берет казну и уезжает. И от московитов ездит к хану посол с письмом в сопровождении переводчиков и свиты и остается там целый год. Этого посла с его людьми татары не выпускают из своих пределов, пока не приедет к ним другой посол из Москвы, так что послы встречаются на дороге. Место жительства татарского посла в Москве находится за земляным валом. Его стережет многочисленная стража из стрельцов. Отнюдь никому не дозволяется к ним входить, и когда кто из татар выходит на рынок, в случае надобности всегда за ним неотступно следуют стрельцы с палками и совсем не пускают в ворота крепости, то есть дворца, Кремля. И мы видали, что за ними всегда ходят стрельцы, и никто не смеет с ними разговаривать. Когда посол является для представления царю, по приезде и пред отъездом многочисленные стрельцы в своем красном одеянии становятся в ряд по дороге с обеих сторон, чтобы поразить его изумлением. Посла везут назад не тем путем, которым он приехал из своей страны, но другим, ибо такой смышленности, как у московитов, такой хитрости и ловкости не встретишь нигде в другом народе, как нам рассказывали бывалые греческие купцы, которые в прежние времена приезжали с турецкими послами, когда существовала дружба между обоими народами. Говорят, что тем путем, которым привозили посла, отнюдь не возвращались с ним, дабы он не ознакомился с дорогами и городами, и везли его не прямым путем, а с большими поворотами, дабы показать ему этим громадность своей страны. Когда он приближался к городу Москве, его встречали за 7 верст, причем стрельцы стояли в ряд с обеих сторон до царских палат, не считая тех, которые шли впереди. Вся цель этого была та, чтобы поразить посла многочисленностью войска. Так поступали со всеми послами, которые приезжают от Кизилбашей, от цесаря, государя немецкого, из Швеции, Англии, Голландии и иных земель. Хотя бы послу путь был на 1 месяц, с ним кружится на расстоянии нескольких месяцев пути. Татарскому послу назначаются ежедневно на прокорм лошади, которых татары режут и едят по своему обычаю, а равно овцы, куры, напитки и прочее. Турецкому послу ежедневно выдавалось 10 овец, 1 бык, 20 кур, 5 уток и 5 гусей, 10 ок масла и столько же меда, восковые свечи, дрова, напитки и прочее, помимо ежедневной выдачи копейками ему и его людям. Таким же образом содержит посла Кизилбашского и всех других послов, смотря по числу людей, которые с ними приезжают, и чего бы посол ни попросил, выдают ему. Со всеми этими послами они отнюдь не имеют сообщения, потому что считают чужого по вере в высшей степени нечистым. Никто из народа не смеет войти в жилище какого-либо из франских купцов. Чтобы купить у него что-нибудь, он должен идти к нему в лавку на рынке. А то его сейчас же хватают со словами «ты вошел, чтобы сделаться франком». Что же касается сословия священников и монахов, то они отнюдь не смеют разговаривать с кем-либо из франков, На это существует строгий запрет. В этом городе живет много франкских купцов из немцев, шведов и англичан, семействами и детьми. Прежде они обитали внутри города, но нынешний патриарх, в высшей степени ненавидящий еретиков, выселил их по следующему поводу. Идя по городу с крестным ходом, он заметил, что они не сняли своих колпаков и не осеняли чела крестным знаменем пред иконами и крестами. Удостоверившись, что они франки, переодетые в платье московитов, он заставил царя выселить их не только из этого города, но даже из всех других, и из крепостей, и укреплений, поселив их вне города. Не выселяли лишь тех, которые крестились. Их церкви, принадлежавшие им издревле, разрушили вместе с татарскими мечетями и не дозволили построить другие за городом среди их жилищ. В особенности разрушали церкви армян, жителей Астрахани, и самих их поселили за городом. По этой причине они были вынуждены вместе с другими племенами открыто креститься ночью и днем. Рассказывают, что был один армянин, очень важный купец и переводчик в царском диване. Когда вышел из дивана царский указ от патриарха, чтобы армяне, сняв московское платье, которое они надевали, носили свое обычное платье и сбрили бороды по своему обыкновению, этот купец, имевший длинную, весьма большую, седую бороду, постыдился ее сбрить и послал патриарху 50 000 динаров, чтобы он оставил ему бороду, дабы не было ему стыдно и зазорно перед людьми на закате его жизни. Но патриарх отказал, ибо в деньгах он не нуждался. Да и как это возможно в стране столь пространной, управляемой лишь двумя – царем и патриархом? Он велел сказать в ответ купцу: «Если он крестится, то станет, как всякий из нас». Но тот не пожелал, и тогда выгнали всех до одного армян. У них были огромные каменные, подобные царским палаты, веселящие сердце, которые они, вынужденные к тому патриархам, должны были продать московитам. В этом городе постоянно живут консулы от королей английского и голландского, от Австрии и Швеции, как живут они и у нас в Алеппо. Когда несколько времени тому назад англичане восстали на своего государя и убили его, царь Алексей разгневался на них, так как они изменили своему государю, и велел выгнать их из всей своей страны, пока новый король не прислал важного посла, дабы расположить мысли царя к благосклонности. Мы ходили смотреть на него. Все их корабли приходят в Архангельск, царскую пристань на море-океане. Там есть большая крепость во имя святого Михаила Архангела. Город прежде был в руках англичан, но отвоеван у них царем Иваном. Они привозят в Москву всякие товары, грузы критского вина, вина из Испании, Франции и своей земли всевозможных сортов по полреалу за око, а также оливковое масло, маслины, орехи грецкие, леденцы, безделушки, стекло, кассию и другие предметы, ткани и прочие франкские товары. Отсюда они берут соболь с хвостами, белку и телятин, то есть кожу для обоев, которую они в своей стране вытесняют золотом и привозят как к московитам, так и в нашу страну, вместе с рыбьим зубом. В праздник Успения Владычицы, 15 августа, бывает большая ярмарка с куплей и продажей. В это время московские купцы отправляются к англичанам в Архангельск со своими товарами, продают им и покупают у них. Московиты вывозят оттуда свои товары не раньше зимнего времени на санях, выезжая в праздник святого Димитрия и приезжая в Москву к празднику святого Николая. Царь получает от них большую пользу через пошлину, ибо, как говорят купцы, доставляют ему пиастры и золото большими бочками, вследствие того, что бывает много торговых сделок. Пошлину берут из 10-1 как с англичан, так и с местных купцов. Англичане вывозят на своих кораблях всего больше пшеницу и рожь, потому что пропитание всех франкских стран идет из запасов этой страны. Царь дает им пшеницу и рожь и берет от них чудесные железные брони, называемые джебаханы, оружие и прочее. В этом именно он нуждается от них. Говорят, что расстояние островов Англии от Архангельска при попутном ветре 15 дней пути. Это три огромных острова в море-океане, один близ другого, окружностью в 8000 миль. Первый называется Инклитера, второй — Филондра, а третий — Скотция. У царя есть люди, освободившиеся из плена, кои знают нашу страну по пядям, как и весь свет. По этой причине они делаются переводчиками. При нас постоянно был один из них, знающий 12 языков. Арабский, египетского наречия, турецкий, греческий и франкский. А родом он московит. Знай, что в праздник Успения 15 августа бывает в 4 местах большая ярмарка. Первая в области Серкас. Сюда приезжают купцы Барса. Эта ярмарка называется Долин. Вторая в знаменитом монастыре Печерском, в стране казаков. Третья в монастыре, в городе, называемом Синска, Свинск, в управлении московитов между их границей и границей ляхов. Четвертая в Архангельске. Все 4 ярмарки в 4 почитаемых монастырях во имя Успения Владычицы.